то где уверенность, что и в иных делах он не обманет? И теперь Лиза, кажется, увидела тому подтверждение. Странная дружба Игната с Ульяной наводила на многие мысли. Первое, что пришло Лизе в голову, было: Игнат до сих пор не может простить двоюродному брату, что он был мужем Любаши, и решил с помощью Галтеевых досаждать Максиму. Если бы дело было только в этом, Лиза не очень бы волновалась, но ее тревожили иные догадки. Когда князь Раздольский вернулся в Москву, слух о том, что его сестра бежала вовсе не к итальянцу, а к Власу Галтееву, быстро перетек из княжеских палат на улицу. Также стало известно, что Никита Числов решил принять монашеский сан на Святой Горе и в Москву не вернется. Такие новости повергли Лизу в еще большее уныние, ибо теперь окончательно пропала надежда на то, что Никита, разочаровавшись в княжне Раздольской, посмотрит вокруг себя и поймет, наконец, что кроме Варвары на свете есть и другие девушки. Но во всей этой истории с Варей и Власом было что-то темное, непонятное. Уже год прошел со времени побега княжны, но она ни разу так нигде и не объявилась, в то время как Влас изредка давала себе знать то там, то здесь. И потому-то Лиза, увидев Ульяну, решила, что через нее можно добраться до Вари. А вот какое отношение к Галтеевым имел Игнатий, она совсем не понимала. Лиза не могла проникнуть в эту тайну сама, но решила сообщить человеку, который уж точно не оставит в покое ни Игнатия, ни Ульяну, пока не выяснит все до конца. Теперь путь ее лежал к жилищу князя Раздольского. Конечно, идти одной без сопровождения в чужой дом было против приличий. Но Лиза не могла доверить тайну еще кому-то. Раздумывая, как бы понезаметнее проникнуть к знаменитому и прославленному в недавней битве боярину, Лиза постепенно замедлила шаг, а потом и вовсе остановилась, вздыхая и глядя себе под ноги. И вдруг рядом раздался добродушный и смутно знакомый голос. «В толк не возьму, с чего бы такой красавице вздыхать и печалиться?» Подняв глаза, Лиза увидела прямо перед собой Родиона Кочевина. Встреча с оружничем Максима была настолько кстати, что Лиза не сдержала улыбки. Глядя на нее, Кочевин тоже улыбнулся, хотя немного грустно. «Здоров будь, Родион. Не знаю, как по батюшке», — сказала она ласково. «Устал ты, наверное, после военного похода». «Я почти не повоевал», — ответил он со вздохом. «Вначале Максим Данилович освободил меня от службы, чтобы я похоронил свою матушку». «Соболезную тебе в твоем горе. Пелагею Кондратьевну я хорошо знала». «Потом, после похорон, отправился следом я за боярином, но успел только к концу сражения. Уж очень коротка вышла война». «И слава Богу!» — перекрестилась Лиза. «А где сейчас твой боярин?» «В государевых палатах, где все воеводы нынче собрались. Великий князь им почести и награды раздает. Только моему хозяину, я думаю, все это не в радость. А Игнатий Засекин, наверное, тоже у государя. Но где же еще быть придворному стольнику?» Родион слегка помрачнел. «Я слышал, будто вы с ним чуть не поженились». «Да нет, это была нелепость», — поморщилась Лиза и быстро отвела Кочевина в сторону, в укромное место между раскидистым дубом и чистоколом княжеского двора. «Вот что, Родион, мне тебя сегодня сам Бог послал. Только что я видела, как Ульяна Галтеева проскользнула в дом к Игнатию. А ведь она монашка и живет где-то в загородном монастыре. С чего бы ей в Москве показываться? Да еще иметь какие-то дела с двоюродным братом своего врага». «Да, странно», — сдвинул брови Родион. «А ты не обозналась?» «Да нет, я проследила за ней до самого Засекиного дома. Это точно была она?» «Сестра Галтеева у Игната? Неужели он что-то замыслил против князя? Но зачем ему это, особенно сейчас, когда Максим Данилович в такой силе и славе?» «Да есть одна причина — ревность». Лиза опустила глаза. «Игнат, оказывается, был тайно влюблен в боярышню Поливанову, мою подругу. Он даже на мне хотел жениться, чтобы стать ближе к ней.